Не хочу ни любви, ни почестей. Не хочу ни любви, ни почестей. Опьянительны, ни подка. Даже яблочко мне не хочется, соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется, как мне хочется потихонечку умереть.